Одновременно с этим готовили государственный переворот и военные. Военные были вооружены и лучше организованы, но из-за извечного стремления военных к порядку и даже перфекционизму они проигрывали исламистам по времени. Исламисты рассчитывали просто обуздать народную стихию, в то время как военные готовили боевую операцию, занять те или иные позиции, тех арестовать, тех расстрелять, тех повесить, обеспечить жизнеспособность тех или иных систем государства, расставить на освободившиеся места таких-то людей. Уверенность и расчет против веры. Исламисты, подставив одного из агнцев, Кинеша, сделали ход первыми. За этим должен был последовать арест убийцы офицера спецназа генерального штаба Абдаллы Гуля, и признания такие, что вся страна должна была содрогнуться от возмущения и гнева. Но кое в чем исламисты просчитались. Даже офицерам антитеррористической группы жандармерии арестовать Гуля оказалось не под силу. И волна по поводу убийства молодого борца Кинеша, не успев подняться, оказалась захлестнутой новой, еще более страшной волной. Группа захвата жандармерии совершила ошибку. Это был не спецназ жандармерии. В спецназе, набранном из отслуживших в спецподразделениях, волков было больше половины, и привлечь их к такой операции означало бы полный провал еще до начала. Это были люди, сочувствующие правящей ПСР, ее радикальному крылу, служащие в жандармерии и наскоро собранные в эрзацгруппу захвата. Они были экипированы как спецназ, но их подготовка не тянула даже на подготовку обычных армейских частей. Это были тяжело вооруженные полицейские. Когда прозвучали выстрелы и Кинеш упал, им дали сигнал, и они на неприметном с гражданскими номерами фургоне подкатили сразу к двери, к той самой, из которой должен был выскочить убийца. Но они решили, что убийца может заметить их и выскочить в окно, а потому решили подниматься к нему навстречу по лестнице, полагаясь на свои автоматы и бронежилеты. Топая, как слоны, они ворвались в подъезд. Капитан Гуль питал слабость к ТТ, мощному русскому пистолету, который он раздобыл в Ичкерии и с которым по возможности не расставался. ТТ по размерам был подобен Кольту 1911, даже чуть поменьше, но он был плоским, удобным в носке и стрелял пулями с стальным сердечником, способным пробить полицейский бронежилет. Еще на четвертом этаже он увидел тормознувший у подъезда фургон, а потом услышал и топот ворвавшихся в подъезд полицейских. Мгновенно спустившись еще на этаж, чтобы иметь достаточное пространство для маневра, он замер, приготовившись к броску. Закаленное стекло забрало полицейского шлема мгновенно треснуло, пробитое пулей. Полицейский, шедший первым по узкой лестнице, получил пулю в лицо и начал валиться назад, не давая подниматься остальным. Капитан выстрелил еще дважды, вторая пуля ударила по титану шлема идущего вторым полицейского, не пробила его, но сила удара была такова, что полицейского контузило, и он вышел из строя. Третья пуля пробила бронежилет еще одного полицейского, тяжело ранив его и мгновенно выведя из строя. Полицейских было шестеро, и, если бы они рассредоточились внизу и встретили бы выскочившего из подъезда убийцу, шансов не было бы никаких, одному не победить шестерых. Но тут прошло две секунды, а лидер группы был убит, еще один был тяжело ранен, а один контужен. В боеспособном состоянии осталась лишь половина, но все, что смог сделать один из полицейских, это поднять автомат и дать длинную, неприцельную очередь вверх, туда, откуда стрелял появившийся как из воздуха убийца. Капитан отпрянул от лестничного пролета за секунду до того, как место, где он только что был, разорвали пули. На лестничной клетке, на широкой площадке, было три двери, и капитан выбрал одну из них, на вид менее прочную, как вдруг в другой стальной двери лязгнул засов. Кто-то решил проявить любопытство, и как раз к месту. Двери открывались не наружу, а внутрь, и прежде чем кто-то что-то понял, капитан тяжело, всем телом ударил в дверь, сорвав цепочку и отбросив любопытного вглубь квартиры. Он умудрился остаться на ногах и снова защелкнуть засов двери, прежде чем полицейские сумели что-то предпринять. Засов глухо щелкнул, отсекая капитана от дышащего смертью подъезда толстой сталью двери и мощным засовом. «Азур-дилерим», — сказал капитан лежащему на полу старику и бросился вглубь квартиры, ища балкон. Это был третий этаж, но для офицера спецназа это не высота, ему приходилось совершать штурмовое десантирование и прыгать с идущего примерно на такой же высоте вертолета, да еще и с рюкзаком за плечами. Мгновенно сгруппировавшись, капитан прыгнул, ушел в перекат, вскочил на ноги, прямо на глазах уже собирающийся у того места, где лежал убитый, толпы. «Держи!» — крикнул кто-то. Но остановить капитана уже было невозможно. Из опасения, что капитан его заметит, те, кто планировал операцию захвата, не выставили с этой стороны снайпера и вообще никак не прикрыли фасад дома. Прежде чем кто-то успел что-то сделать, капитан скорыми, волчьими прыжками бросился прочь. Безумная погоня прекратилась лишь через час. То тут, то там взвывала сирена, и он бросался прочь от нее, как загнанный волк. Люди сторонились, когда видели его, шарахались в сторону. Наконец он забился в нору на заднем дворе какого-то ресторана, спрятавшись между двух огромных мусорных контейнеров. Пистолет. Надо избавиться от пистолета. Капитан с сожалением в последний раз посмотрел на ТТ, этот кусок стали сослужил ему добрую службу. Потом разобрал его, протер каждую деталь носовым платком и выбросил часть деталей в левый контейнер, часть в правый. Успокоиться. Капитан, как смог, осмотрел себя. Он даже не был ранен, одежда порвана в двух местах, но это ничего. Гораздо хуже, что его кто-то предал. И этот кто-то был из своих. Хотя, какой к чертям свой? На охоту? Да, на охоту. Это гнида. Капитан Гуль, как смог, привел себя в порядок, успокоил сбитое дыхание. Первым делом ему надо уничтожить следы. Потом, все остальное. В одном из магазинчиков он купил рубашку, белую из грубой ткани. Ее он надел, выкинув в мусорный контейнер то, что было надето на нем. В другом магазине он купил средства для мытья окон и, уединившись, тщательно протер им руки и лицо. Запах был мерзкий, кожу жгло как огнем, но это нужно было сделать. Теперь, если кто-то захочет сделать парафиновый тест на определение наличия продуктов сгорания пороха на лице и руках, этот тест не даст результата. Поблуждав немного по улицам, он из таксофона позвонил Фарукурту. Тот сразу взял трубку, словно ждал звонка. «Это я», — сказал капитан. «Знаю. Приезжай в академию». В трубке забились гудки отбоя. «Рассказывай». Фарукурт почему-то был в камуфляже, а не в парадной форме. «Дело сделано», — коротко сказал капитан. «Я знаю, что было потом. Меня пытались взять. Они уже были там. Шестеро, полицейские, в бронежилетах с автоматическим оружием. Одного я убил точно. Потом ушел». Полковник тяжело, истинно волчьим, давящим к земле взглядом посмотрел на своего подчиненного. «Ты провалился. Они уже были там. Они знали, что произойдет. Мне это не нравится. Ты провалился. Они заметили тебя. В полиции есть много тех, кто работает на них. Они появились очень быстро», — упрямо сказал капитан. «Они знали, что произойдет и где они должны быть. Ты обвиняешь меня?» «Нет, Фарукурт, но надо разобраться. Они откуда-то все знали». Вместо ответа начальник факультета спецназа Академии полковник Фарук Сизер включил небольшой, стоящий на сейфе телевизор с антенной. Передавали новости. Экстренный выпуск. Это был какой-то деловой канал. Внизу непрерывно бежала строка с котировками на нефти акций «Первое время чумы». Он узнал этот двор. Сам там был несколько часов назад. В автомобиль скорой помощи грузили накрытое носилками тело. Снимали издалека, ближе не подпускал полицейский кордон. И как только что стало известно, второй полицейский, тяжело раненый сегодня при попытке задержать особо опасного преступника, совершившего убийство, только что скончался от полученных ранений в госпитале. Полковник выключил телевизор. «Я был вынужден это сделать, иначе бы они схватили меня. Это плохо», — только и ответил полковник Фарук. Молчание было прервано стуком вестового в дверь. «Войдите», — крикнул полковник. «Фарук, ага, там полицейские», — выпалил молодой вестовой. «Они кого-то ищут и немедленно требуют вас. Идите, капрал. Скажите, что я скоро буду», — сказал полковник. Дверь захлопнулась. От хлопка вздрогнули оба. Какое-то время они смотрели друг другу в глаза. Потом полковник достал из ящика стола пистолет, вытащил из него магазин, чтобы остался лишь один патрон в стволе. Гулко бухнул пистолетом об стол. Оба они знали правила. Ничего сейчас не имело значения ни прежние заслуги, ни нынешние, ни положение в организации, ни то, что полковник Фарук знал капитана Абдаллугуля с детства и знал его отца. «Провалился, отвечай, правило простое. Уйди сам и никого не тяни за собой. Остальные похоронят тебя и продолжат войну». Капитан взял пистолет, удивившись его тяжести. Он тоже знал правила. Он был счастливым человеком, он женился по любви, и жена его ждала ребенка. Он не был виноват ни в чем, кроме того, что исполнял приказы. Он знал, что такое долг и что такое честь. Он был связан круговой порукой армейского братства, и правила не оставляли ему выбора. Никакого. А потому, чуть помедлив, он приставил пистолет к голове и, глядя прямо в глаза полковнику, надавил на спуск. Пистолет сухо щелкнул. Выстрела не было. Полковник уважительно качнул головой. «Масалла, теперь идем со мной». Вестовой ждал их в коридоре вместе с еще одним офицером с курсов. У того, другого офицера, в руках был короткоствольный автомат. Капитан Гуль не понимал, что происходит. «Все готово, Гурхан?» Непонятно спросил полковник. «Так точно, Фарукага. Тогда иди на рацию. Ты мне не нужен. Дай всем, кто меня слышит, и передавай открытым текстом. Аслан Атлади. Аслан Атлади Фарукага. Разрешите исполнять? Исполняйте». Полковник Фарук быстро шел по коридору, удивительно быстро, учитывая его покалеченную ногу. Коридор, дело было ближе к вечеру, теоретические занятия закончились, был полупустым. На лестнице второго этажа они встретили группу до зубов вооруженных офицеров с двумя пулеметами. Офицеры поприветствовали их. Аслан Атлади. На первом этаже их ждали еще двое с автоматами. «Где?» – коротко спросил Фарукага. «Сюда, господин полковник». Несколько полицейских находились в одном из кабинетов первого этажа, маясь бездельем и ожидая, пока к ним спустится начальник училища. Все они были выходцами из небогатых семей, чаще всего из тех, кого не взяли в офицерское училище, потому что в Турции офицером стать непросто. Среди полицейских было много тайных исламистов, что было запрещено законом. Они не знали, что произошло, им просто приказали сопровождать представителя генеральной прокуратуры. Никто из них даже представить не мог, что произойдет через минуту. Когда открылась дверь, представитель прокуратуры, невысокий, ухоженный, в черном дорогом костюме, встал с кресла навстречу входящим в кабинет военным. «Господин полковник, я...» Прокурорский чин осекся, увидев того, кого он должен был арестовать и припроводить для производства следствия по делу об убийстве. Тот был среди офицеров и вошел следом за полковником. Но и сейчас он ничего так и не понял. Полковник Фарук сделал шаг в сторону, освобождая линию огня для остальных, выхватил из кобуры пистолет и выстрелил в голову следователю прокуратуры. Через секунду на находящихся в кабинете ошеломленных происходящим полицейских обрушили свинцовый град автоматы. Никто не успел оказать сопротивление, никто не успел даже понять, что их сейчас будут убивать. Словно отзываясь на стрельбу в здании, за окном заговорили, перебивая друг друга, автоматы и пулеметы спецназа. Наконец полковник Фарук поднял руку, и стрельба стихла. В кабинете плыл, выбиваясь в разбитые пулями стекла, синий пороховой дым, кисло пахло сгоревшим порохом и медно, отвратительно, пролитой кровью. Весь кабинет, стены, мебель были искорежены пулями, кровь погибших заливала ковер. Дело сделано. Кто-то из офицеров вставил новый магазин в автомат, с лязгом передернул затвор. Полковник Фарук, хромой гений турецкого спецназа, повернулся к офицерам. Глаза его сияли, даже морщины не были так заметны. Казалось, что он помолодел лет на 5-15 минут на сборы. Всем, бронежилеты, оружие, гранаты, как можно больший боезапас. Сбор на плацу, с экипировкой, время пошло. За окном здания академии разгоралось пламя. Это горели три изрешеченных автоматным и пулеметным огнем с верхних этажей полицейских автомобиля. В 2001 году канцелярия премьер-министра Турции и некоторые другие министерства и службы переехали в новое, специально для них построенное здание в Анкаре на Башбалканлик. Это были два 36-этажных небоскреба, выполненные в архитектурном стиле модерн, снаружи отделанные частично темно-голубыми стеклянными панелями, частично кирпичного цвета отделочной плиткой. Внутри было роскошно: мрамор, кожа, медь, даже позолота. Построенные здания стали не только архитектурной доминантой Анкары, ничуть не уступающей величественному комплексу Турецкого национального собрания, но и одним из самых красивых современных зданий всего Среднего Востока. Председатель правительства Турции Реджеп Тайр Эрдоган, как только стало известно о совершившемся убийстве одного из самых известных молодых исламских активистов страны, Киниша, совершил серьезную ошибку. Он собрал расширенное заседание СНБ в здании на Башбалканлик, чтобы обсудить перечень первоочередных мер, которые должны предпринять правительство и государство, для того чтобы локализовать кризис. Он мог бы выжить только в том случае, если бы немедленно бежал из Анкары в Стамбул, где его помнили как мэра города и где он до сих пор пользовался немалой поддержкой. Но премьер не думал, что события начнут развиваться так быстро и так жестоко. На совещание премьер-министр направился из здания Национального собрания, где проходило собрание иерархов его партии. В который раз он выступил перед ними с речью, призывая сплотиться, встать на позиции центра, не потворствовать улице и уличным настроениям, не злить лишний раз армию. На этом закрытом собрании не было прессы, там говорили то, что думают, жестко и без экивоков. В конце концов, в армии и жандармерии служат не враги, там служат наши дети, такие же турки, которые должны защищать нас, так сказал Эрдоган. Нельзя относиться к армии как к оккупантам. Его опять не услышали. Турцию бросало из крайности в крайность, как плот во взбесившемся море. Мировая экономика была похожа на плотину перед самым ее прорывом, затыкали одну дыру, и тотчас начинала сочиться в другом месте. Премьер возблагодарил Аллаха, что в свое время Турция не успела променять свою лиру на модное, а теперь стремительно пикирующее вниз евро. Недостаток политической воли Евросоюза, надо было отсоединить к чертям Грецию и прочих дармоедов, пока не стало поздно, помочь собственным банкам закрыть дыры в бюджетах и выплывать в одиночку, сказался на состоянии европейской и мировой экономики самым катастрофическим образом. Соотношение доллар-евро рухнуло примерно до 1:1, на этом фоне американцы были вынуждены девальвировать свою валюту, дабы сохранить конкурентоспособность собственной, опасно балансирующей на краю экономики. В гонку включился Китай, там разгонялась инфляционная спираль, что катастрофически меняло мировой тренд последних 30 лет. В эти 30 лет дешевые товары из Китая помогали сбивать уровень инфляции в мировом масштабе, теперь же Китай превращался из импортера инфляции в ее экспортера. Опасно шаталась власть в России, у северного соседа так и не научились управлять экономикой, там действовали по старым, уже не работающим рецептам, не в силах придумать ничего нового. На фоне обесценивания валют золото пробило рубеж $2000 за тройскую унцию, нефть, несмотря на тяжелейшее состояние мировой экономики, укрепилась выше $120 за баррель и делала попытки прорваться вверх, даже несмотря на запрет спекуляций. Стремительно пикировала в пропасть обанкротившаяся Украина. На этом фоне кабинет Эрдогана был вынужден девальвировать лиру для поддержания конкурентоспособности собственной экономики. Это вызвало очередной взрыв народного возмущения и сократило рейтинг правящей партии до 30%, меньше трети. Меньше трети турков поддерживало их, а на носу были выборы. На выборах вполне могли прийти к власти генералы, жадно поглядывающие и на юг, и на север, и обещающие навести порядок быстро и эффективно. Когда ноги засасывает трясина неопределенности, всегда верит крикам тех, кто кричит: «Вот земля, до нее шаг, теперь еще и это». Премьер вполне здраво оценивал ситуацию в стране и понимал, что мостом между Востоком и Западом Турция стать не сможет. Сейчас нет нужды в мостах, сейчас есть нужда в стенах, каждый выплывает поодиночке, отталкивая тонущих рядом. Нужно было выбирать, к какому лагерю примкнуть. Исключительно по деловым соображениям премьер выбрал Восток, потому что этот выбор поймет большинство и потому что на Востоке пока все было не так плохо с экономикой, как на Западе. В Турции, в отличие от стран арабского Востока, была прилично развита промышленность, в том числе тяжелая. Этим товарам нужен сбыт, и его можно найти на Востоке, на Западе много своих таких же. На Востоке есть деньги и есть нефть. Да, Восток, это правильно. Когда сообщили о произошедшем, премьер испугался, но быстро пришел в себя. Первым делом он отдал команду министру внутренних дел перевести полицию и жандармерию в крупных городах на казарменное положение. Затем объявил о срочном расширенном совещании Совета национальной безопасности и выехал в свою резиденцию кортежем из 5 машин. Его никто не пытался остановить. Здание национального собрания блокируют последним лишь через 2 часа. До здания на Башбалканлиг было рукой подать. Капитан Гуль ехал в машине, следующий в кортеже второй, на заднем сиденье. На переднем сидел полковник, не отрывающийся от рации. Первой шла машина дорожной полиции, лидируя конвой и расчищая ему дорогу. Всего в караване были полицейская машина, 3 микроавтобуса и 2 больших армейских грузовика. В них набились все офицеры, какие только были в тот момент в академии, и часть курсантов. Очевидно, тех, кто уже принят в Боскурт. Через вечерние пробки они пробились легко. На окраине города к ним присоединились еще 1 полицейская машина и какой-то внедорожник. В этом составе они подъехали, с мигалками с иллюминацией, к зданию на Башбалканлиг, где не успели даже усилить посты. Полковник вышел из машины, сильно хлопнув дверью, за ним последовало еще несколько офицеров. Другие, в том числе и капитан Эрим, остались у машин. Бойцы из группы государственной охраны встретили их только тогда, когда первые офицеры, возглавляемые полковником, уже вошли в здание через основной вход. Что происходит? Офицер службы государственной охраны явно еще ничего не понял, хотя вооружен был уже не пистолетом, а армейским автоматом, который не носил на ремне, а держал в руках. «Я полковник Фарук Сизер, нас прислали на усиление охраны здания». «Кто приказал?» «Начальник генерального штаба». «Мы часть прямого подчинения». «У вас есть письменное предписание?» «Нет, мы не успели его получить». «Приказание было отдано по коммутатору генштаба, устно». «Офицерам охраны приказание об усилении отдали только 20 минут назад, они толком не успели даже понять, что происходит». Командир их подразделения, отдавая приказ об усиленном несении службы, лишь сказал, что нужно быть готовым к массовым беспорядкам и эксцессам. И все равно он не поверил этим так скоро прибывшим и хорошо вооруженным военным. «Прошу оставаться здесь». Офицер направился к телефону, краем глаза заметив, как несколько человек из прибывших пошли к дверям пожарной лестницы. «Эй!» — крикнул он. Ответом стал густой шквал автоматных очередей. Сопротивление им оказали только на этаже, где проходило заседание СНБ. Безнадежное. Им это обошлось в одного убитого и троих раненых. Противник был уничтожен до последнего человека. Пленных не брали. Капитан Гуль вышел из разбитого пулями основного зала заседаний, отделанного мрамором и дорогими породами дерева, с большим круглым столом, где по центру стояла катка с цветами. Отступил в сторону, пол в коридоре был мраморный, и крови было столько, что ноги скользили по ней, широкой рекой она стекала к лестнице и к лифтам. В здании уже не стреляли, трупы не убирали, несколько курсантов с автоматами стояли в разных частях коридора. Поддерживалась строгая дисциплина, никто даже не подумал взять что-то из кабинетов или обшарить карманы убитых, надеясь чем-то поживиться. Все знали, что расплата за это будет скорой и жестокой. Ждали съемочную группу, она должна была запечатлеть убитых членов правительства и самого премьер-министра. Потом это все должны были показать по национальному телевидению, как свидетельство того, что власть сменилась, и защищать старую бессмысленно. Стараясь не наступать в расплывшиеся по мрамору лужи крови, перешагивая через заставшие в неподвижности смерти трупы, капитан Гуль подошел к разбитому пулями панорамному окну. Это был один из последних этажей, и вид отсюда, с самого высокого здания Анкары, на город открывался прекрасный. Внизу бухтели моторами бронетранспортеры, вставая на позиции, их хорошо было видно из-за ночной подсветки здания. Их было два, и на каждом из них к развивающемуся турецкому флагу успешно была пришпилена широкая белая лента, опознавательный признак. По этой белой ленте путчисты опознавали друг друга. Сигнал «Аслан» на тладе передавался в эфире постоянно, и все больше и больше колонн бронетехники с развернутыми флагами с белой лентой выходили из расположения частей, выходили на дороги, шли в сторону городов. В центре Анкары шел бой. То и дело красные струи трассеров распарывали стремительно темнеющее небо. Еще утром капитан Гуль не знал о том, что ему предстоит сделать вечером. Полковник не отдал ему ни одного приказа. Он сам взял автомат и пошел в бой. Сегодня он убил по крайней мере четверых, он был в числе первых, кто ворвался в зал заседания СНБ и открыл шквальный автоматный огонь по тем, чьи приказы еще вчера должен был выполнять. Он ни о чем не жалел, ни в чем не раскаивался. Если бы можно было повернуть время назад, он поступал бы точно так же, как поступил сейчас, потому что все было правильно. В окраинных районах города было относительно спокойно, перестрелок не было. Аслан на тладе. В начале 21 века альфа и омегой государственной политики величайших держав мира стали расчетливость и цинизм. Победителей не судят, интересы своей страны выше интересов всего мира, выше общечеловеческих ценностей. Само выражение «общечеловеческие ценности» оказалось затасканным и изгаженным до предела, а ведь они, эти ценности, существуют. Свобода, справедливость, порядок, доброта, наконец, произошедшие в Турции, а погибших было уже несколько тысяч, не ужаснуло никого в мире, все это уместили в 10-минутную нарезку новостей. Раньше несколько наивно и демагогично, но против кровавых военных диктатур выступал Советский Союз. Теперь Советского Союза не было, и возвысить голос против творящегося кошмара было некому. Первым новую власть в Турции, режим серых генералов, признали Соединенные Штаты Америки, что моментально повлекло подозрения в причастности к организации государственного переворота в Турции. Второй, боясь отстать, признала новый режим Российская Федерация. Потом начал подтягиваться Евросоюз, не все одновременно, все-таки страшновато было. Последним, затягивая до последнего, нехотя признал новую власть Китай. Турецкие нацисты, окатив страну кровью, утвердились у власти. В 30-х режиму германских национал-социалистов Адольфа Гитлера потребовалось 6 с небольшим лет, для того чтобы развязать кровавую бойню Второй мировой. В 21 веке время спрессовано, события надвигаются со скоростью курьерского экспресса, а потому беда пришла намного быстрее. Пришедшие к власти в Турции генералы не были теми, кто развязал войну, но они внесли немалый, очень весомый вклад в разгорающийся мировой пожар. 18 июня 2012 года. Порт-Аден, Арабская Республика Йемен. Бывшее здание Министерства обороны НДР и краткое. Подполковник Роберт К. Джереми. Старший военный советник. 75-й полк рейнджеров. Армия США. Говорят, что история повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. За сегодняшний день подполковник Джереми убедился, что это не так. Второй раз история повторяется в виде еще более страшной трагедии. Жизнь жестоко карает, не наказывает, а именно карает тех, кто не учит ее уроков. Потеряв нескольких своих людей при наступлении танков, подполковник отступил в Аден, приказав занять оборону и любой ценой держать район Аль-Мансур, аэродром Хармаксар и Приморское шоссе. Так получилось, что на сегодняшний день он был старшим из находящихся в стране американских офицеров и единственным, способным организовать оборону города. Его преимуществами были отличная выучка и еще более превосходное оружие его людей, а также возможная поддержка его страны, Соединенных Штатов Америки. У него было преимущественное положение, он находился в обороне, а не в наступлении, и местность весьма способствовала занятию оборонительных позиций. Город Аден расположен на побережье, от остального арабского полуострова он отрезан высокими горными хребтами, и мест, где можно прорваться, всего 3. Большей частью Аден был построен в огромном кратере давно потухшего вулкана средневековыми купцами, и не без умысла. Стены кратера давали купцам и расположенным в городе складам отличную защиту от набегов племенной конницы. Эту часть города так и звали «кратер». Племена уже тогда жили единым разбоем и взиманием дани с проходящих по их землям торговых караванов, потому что земля их была бесплодна, дикой к ведению какого-либо хозяйства, что земледельческого, что скотоводческого, решительно непригодна. И сейчас, на втором десятилетии 21 века, все осталось здесь так же, как и тогда. Вот только у кочевых племен старинная кремневая винтовка сменилась на автомат Калашникова и снайперскую винтовку Драгунова, а верный конь – на танк Т-72, модернизированный с их же и израильской помощью. Остальное осталось прежним, стальная волна накатывала на древние много чего повидавшие отроги кратера, а немногочисленные защитники пытались удержаться на этих горных склонах, понимая, что если племена и танки прорвут оборону, то их просто сомнут, прижмут к берегу и перебьют до последнего человека. Отступать было некуда, только что вплавь, и до Джибути, там, кажется, есть войска иностранного легиона и наша база. Там тоже черт знает, что творится. Подполковник отцепил с пояса флягу, глотнул воды, вода пока была, но скоро ее не будет. Потом попытался встать, это ему удалось, но закружилась голова. Офицер еще вчера утром был контужен во время скоротечного отступления, когда танковый снаряд рванул метрах в 10 от командирской открытой машины. По меркам сегодняшнего дня, мелочь, легко отделался, не стоит даже идти к санитару. Справившись с тошнотой, подполковник подошел к окну. Аден лежал перед ним как на ладони. Здание Министерства обороны было расположено так, что оно господствовало над местностью, с тыла его прикрывал горный склон, а дорога к нему была единственная, узкая, извилистая и простреливаемая на всем ее протяжении. После налета градов и недолгого артиллерийского обстрела пожары в основном потушили, но вот в порту творилось нечто невообразимое. Неизвестные хорошо все просчитали, они подорвали на рейде заполненный до отказа танкер, потушить его не удавалось, тем более что наступающие хорошо знали о диверсии и били по рейду осколочными и зажигательными снарядами. Капитан единственного находившегося на тот момент на рейде Адена американского эсминца принял тяжелое, но совершенно верное решение – сняться с якоря и выйти с рейда, ускользнуть из ловушки, Пока это еще возможно. Сейчас эсминец крейсировал где-то на входе в Одинский залив, обеспечивая более-менее надежное противовоздушное прикрытие ТВД, а его комендоры садили по берегу из единственного имеющегося на эсминце 127-миллиметрового артиллерийского орудия. У них не было даже танков, черт побери, ни одного танка, только хаммеры, бронетранспортеры, страйкеры, эти проклятые дорогущие мастодонты МРАП, которые русская скорострельная зенитка «Зевс» калибра 23 или установленная на БТР русская 30-миллиметровая пушка разбирает на атомы. Единственной удачей было то, что в порту оказалось судно, доставившее, в рамках программы помощи той армии, которая сейчас штурмует город, гору военного имущества, в том числе несколько устаревших гаубиц калибра 155 с запасом снарядов. Они-то, установленные в разных районах города и постоянно перемещаемые с места на место во избежание подавления гаубицами противника, и были тем единственным фактором, благодаря чему танки и мотопехота противника пока что не обстреливали один прямой наводкой. Они же да несколько настоящих бронетранспортеров были тем единственным нормальным пехотным вооружением, которое у них было. Увлекшись борьбой с терроризмом и наизобретавшись много самых разных машин, прекрасно защищенных, но неповоротливых и почти невооруженных, американцы сейчас расплачивались за свою глупость. Против них, помимо племенного ополчения и разных вооруженных банд, была брошена как минимум танковая бригада регулярной армии при артиллерийском усилении. Черный, жирный мазутный дым с горящего рейда влекло на город, в клубах дыма плыл шпиль Биг Бена, почти точной копии британского, установленный в районе Стимер, британского квартала, места проживания европейцев в этих неспокойных местах вот уже на протяжении многих десятилетий. Дым заволакивал мутным покрывалом город, заползал в легкие, просачивался в любую щель, вызывал тошноту. Подполковник вспомнил, когда он видел такое же в Кувейте, в 91-м, когда отступающие иракцы подожгли нефтяные скважины, и они, наступая через пустыню, матерились и отплевывались, и слюна была черной, как деготь, а сами они были похожи на обезумевших трубочистов. Все повторяется. Вздохнув, подполковник повернулся от окна, оглядел разгромленный кабинет, где они устроились. Как ему сказали, это было русское крыло, здесь когда-то сидели русские военные советники. Сейчас подполковник был бы не прочь вернуть 80-е, сдать обезумевшую, захлебывающуюся в крови страну русским и бежать отсюда, куда глаза глядят. Не все в те времена, когда он только начинал, было плохо. У стены поверх развернутого прямо на полу вещмешка спал майор Франтишек. Фамилия его была столь сложная и заковыристой, что подполковник был просто не в силах ее произнести. Звал просто Франк, и майор войска польского не обижался. На рукаве майора гордо красовался красно-белый шеврон с гордой надписью «ГРОМ». Польские спецназовцы, воевавшие бок о бок с ними в Ираке и Афганистане, в самом начале спасли американцев, ворвавшись в полевой учебный лагерь на рассвете. Это позволило опередить йеменцев и хоть как-то организовать оборону до того, как подошли танки, сдержать первый натиск. Они, поляки, стояли лагерем дальше, ближе к бывшей столице страны, Сане, и выполняли как учебные, так и боевые функции, хотя мандат их, равно как и американский, предусматривал только обучение и советническую помощь йеменской армии и силовым структурам. Когда ночью лагерь атаковали, поляки под шквальным огнем противника сумели сделать невозможное, организованно отступить до следующего лагеря, сохранив часть техники и снаряжения и даже вывести раненых. Командир польского гарнизона, которого подполковник знал лично еще по Афганистану, погиб, оставшись с горсткой бойцов прикрывать отход основных сил, фактически оставшись на смерть. Сейчас польские солдаты и офицеры рука об руку с американцами и частью йеменских командос, которые остались верны новому правительству, дрались на спешно созданной при любом более-менее серьезном натиске противника рвущейся по швам линии обороны. Майор Франтишек, с честью выведший свое войско, кого мог, спал на разложенном на полу спальном мешке, даже во сне прижимая к себе свой автомат. Он же привел с собой почти сошедшего с ума британского офицера. Тот донес страшную весть: стоящих гарнизоном у Саны британцев застали врасплох и перебили до последнего человека. Просто снесли гарнизон сосредоточенным огнем, а оставшихся в живых намотали на танковые гусеницы. Если в течение следующего дня осажденному гарнизону Одена не доставит подкрепление и помощь, не организуют авиаподдержку, их всех ждет то же самое. Подполковник Джереми не был уверен, что смог бы так же храбро действовать и остаться на верную смерть, чтобы спасти остальных, как тот польский полковник. Чуть в стороне у самой стены, двое американских офицеров из спешно организованного штаба, развернув несколько полевых компьютерных терминалов и установив станцию спутниковой связи, пытались хоть как-то наладить передачу данных на КП 6-го флота и в штаб-квартиру НАТО. Подполковник пока не вмешивался в их работу. Вместо этого он подошел к наспех сооруженному из двух обычных штабному столу, склонился над расстеленной на нем спешно поднятой гражданской топографической картой. Другой карты не было. Они пока удерживают позиции где-то дальше Дараля Амира и Шейх Усмана, не пропуская танковые и мотострелковые части к побережью. Плотно держат они и район Максар, это предпоследняя линия обороны. Перешейк, который они держат, в ширину меньше мили, но там ни за что зацепиться, там нет ни гор, ни каких-либо других препятствий для наступления. Пока фронт обороняется не сплошной цепью, а мобильными моторизованными группами, скрывающимися в развалинах, складках местности и открывающих внезапный огонь из противотанкового оружия по появляющимся бронеобъектам. Подполковник приказал как можно скорее оборудовать вторую линию обороны по горному хребту, оттуда, пользуясь господствующей высотой, уже ведут огонь расчеты ПТРК и снайперы с дальнобойных винтовок. Он был уверен, что пока у них есть запасы противотанкового оружия, они отразят даже массированную танковую атаку. Но и те, кто им противостоит, не дураки. Один налет градов по городу уже был и вряд ли повторится, вечереет. Но завтра они подтащат еще несколько установок град, подтащат гаубицы и просто будут расстреливать их, находясь на безопасном удалении, будут засыпать их снарядами, пока здесь не останется ничего живого. Если они прорвутся к побережью, конец всем. Огнем танков, выведенных на прямую наводку, они перекроют Одинский залив и морской порт, сделав невозможной организованную морскую эвакуацию. Потом либо попытаются перебросить штурмовые части через залив, либо пойдут на штурм перешейка в районе Максар. Их не сдержать. Если мятеж подняла только малая часть армии, объединившись с племенами, тогда еще куда ни шло. Но пока такой информации не было, следовало предполагать, что мятеж подняла вся йеменская армия, и количество брошенных против них сил, организованность их действий, это подтверждали. Наступающими частями явно командовали, и командовали неплохо. Это не был неорганизованный, анархичный сброд с оружием, это была именно армия. Если рейд Порт-Аден будет под обстрелом к моменту эвакуации, придется бросать все и эвакуироваться с пляжей в районе острова Сира, совершенно для этого не приспособленных. Единственное их достоинство – они прикрыты горами, и организовать их обстрел прямой наводкой невозможно, а навесным йеменские пушкари стреляют не очень хорошо, предпочитая точность попадания каждого снаряда количеству выпущенных снарядов. Оборудованных причалов в том районе нет, и придется эвакуироваться вплавь, до кораблей. Акул там не должно быть, но все же, далекая, хлесткая серия разрывов, звук был похож на рвущуюся гигантскую парусину, разорвала тишину, с чуть слышным звоном дрогнули стекла. Подполковник Джереми даже не поднял головы. Град. Вот еще одна серия. Еще. Он не думал, что они начнут обстрел уже под вечер, однако, похоже, начали.